Император, которого покаянные выражения прошения привели в более милостивое настроение, быстро пробежал список заслуг генерала Мале, между которыми тот не забыл упомянуть о своей приверженности к делу 18-го Брюмера. «О, оказывается, Мале вовсе не так страшен, как мне расписал его Фуше», — пробормотал император, удовлетворенный почтительным тоном просителя. «Он вовсе не был таким неукротимым заговорщиком, каким мне изображали его в полицейских донесениях». После этого Наполеон перелистал несколько страниц записки и бросил взгляд на ее конец. Генерал Мале, перечислив все свои несчастья, заканчивал письмо следующими словами. «Такие невзгоды могли бы вселить скорбь в самую мужественную душу, но меня утешает мысль о том, что лучшим доказательством могущества монархической власти является право прекращать и одним словом исправлять незаслуженные несчастья осужденных. Этого слова я жду, Ваше Величество, надеясь на вашу справедливость и вашу доброту, которые могут вернуть мне свободу». Находясь в силу повеления 31 мая 1808 года в заключении, я скорблю при мысли о том, что не могу быть более полезен своей службой вам, Ваше Величество, и умоляю вас приказать военному министру разрешить мне вернуться в Иль-де-Франс, где я мог бы снова вступить в свою семью, если, конечно, вы найдете это уместно. Остаюсь с глубоким уважением покорным, послушным и верным слугой, Ваше Величество, генерал Мале». Император пробормотал: «Это писано от чистого сердца. Я рад убедиться в искреннем раскаянии генерала Мале. Но я не могу даровать ему свободу, о которой он умоляет. Это послужило бы нежелательным примером. Необходимо сперва заглушить даже малейшие признаки мятежного духа в армии. Все, что я могу сделать, — обратился он к женщине, — это разрешить генералу Мале выйти из тюрьмы Сент-Пелажи. Но он будет еще на некоторое время помещен в госпиталь, и таким образом его заточение будет несколько облегчено. Потом я подумаю: ну, ты рад, да, Виолет?» Наполеон весело обернулся к тамбур-мажору. В глубине души он был доволен своим милосердием, проявленным по отношению к такому несерьезному врагу, каким оказался генерал Мале. Он уже хотел пустить лошадь легкой рысью, чтобы нагнать императрицу, когда просительница сказала: «Ваше Величество, вы только что оказали мне милость, теперь я прошу о справедливости». Император сейчас же остановил лошадь и сказал: «Прежде всего скажите, кто вы? Родственница генерала Мале, его жена, дочь?» «Нет, Ваше Величество, спросите Ла Виолетта, он скажет вам, кто я. Этому свидетелю вы можете поверить». «Говори», — сказал император красному и смущенному тамбур-мажору, сунувшему свою трость под мышку, чтобы отдать честь, приложив руку в фуражке. «Ваше Величество, — заговорил Ла Виолет, — эта женщина-солдат. Она была в походе со мной, и ее звали Красавчик-сержант». «Красавчик-сержант? Мне знакомо это имя. Подойдите-ка сюда. Я, кажется, видел вас когда-то». «Да, Ваше Величество, это было довольно давно. В Париже, в гостинице «Мец». Вы тогда очень позаботились обо мне, а о нас. Я хочу сказать о Марселе, который был полковым лекарем в Валенсии. Благодаря вашему покровительству был переведен в Верден». «Марсель? Постойте, постойте, мне кажется, что это имя мне тоже знакомо. Что стало с ним?» «Ваше Величество, его также арестовали вместе с генералом Мале. Он заключен в тюрьму в Гане».